Глава 7. К вопросу о половых различиях жителей планеты Геттон. Из полевых записей исследовательницы первой экуменической группы, приземлившейся на планете Геттон зима, Онг-Тот-Оппонг, цикл 93, земной год 1448. 1448 год, день 81. Похоже, они результат некоего эксперимента. Сама мысль об этом уже неприятна. Но теперь, когда существуют доказательства, что люди на Земле, например, тоже появились как результат эксперимента, приживление там группы жителей планеты Хайн в сочетании с имевшимися уже автохтонными протогуманоидами нельзя сбрасывать со счетов и возможного эксперимента на планете Геттон. Хайнские колонисты явно ставили опыты на генном уровне. Ничем иным нельзя объяснить появление хилтов на планете С или вырождающихся крылатых гоминидов с Роканнона, или особенности геттонианской половой физиологии. Возможно, эксперимент закончился неудачей, но вряд ли здесь имел место естественный отбор. Их двуполость не имеет практически никакой адаптивной ценности. Но стоило ли ради эксперимента столь глубоко перепахивать целый мир? Ответа на этот вопрос не найдено. Тенебоссол, например, считает, что колония эта была основана в период наиболее длительного межледникового периода. Вполне возможно, что тогда условия жизни оказались достаточно мягкими, ну, по крайней мере, в течение первых 40-50 тысячелетий, даже на столь суровой планете, как Геттон. К тому времени, как льды вновь начали свое наступление, связь с хайнской цивилизацией была прервана, а колонисты предоставлены самим себе. Об эксперименте забыли. У меня есть собственная теория относительно сексуальной физиологии геттонианцев. Многие ее положения мне весьма помогла прояснить информация, собранная Оти Нимом в различных районах Оргарейна. Так что сначала я бы хотела перечислить все имеющиеся у меня в распоряжении сведения, а уж потом изложить свою теорию. Всему, как говорится, свой черед. Сексуальный цикл геттонианцев колеблется от 26 до 28 дней, хотя чаще говорится именно о 26 днях, что соответствует продолжительности здешнего лунного месяца. В течение первых 21-22 дней индивид пребывает в латентном состоянии сомер, то есть сексуально неактивен. Примерно на 18-й день, под влиянием деятельности гипофиза, в кровь начинают поступать гормоны, а на 22-23 день индивид входит в состояние кемера, период наибольшей сексуальной восприимчивости, или эструс. В течение первой фазы кемера, обозначаемой кархейтским словом сечер, индивид по-прежнему андрогинен. Половые признаки и потенции в изоляции не проявляются вовсе. Таким образом, геттонианец в первой фазе кемера, находясь в изоляции или в обществе пребывающих в сомере людей, к половому акту не способен. Однако сексуальная активность уже в этой фазе весьма сильна. Она оказывает в этот момент решающее влияние не только на личность данного индивида, но и на его социальную и духовную жизнедеятельность. Когда индивид обретает партнера по кемеру, гормональная деятельность получает дополнительный стимул. По всей вероятности, за счет прикосновения, при котором возникает невыясненная пока секреторная деятельность, а может быть и появляется особый запах. И в итоге один из партнеров обретает гормонально-половую стабильность, превращаясь в женскую или мужскую особь. Половые органы тоже претерпевают соответствующие внешние изменения, усиливаются эротические ласки, и второй партнер, как бы подстегнутый переменой, происшедшей с первым, обретает признаки противоположного пола. Исключений практически не бывает. Если же и возможно проявление у обоих партнеров по Кэмеру одних и тех же половых признаков, то эти случаи настолько редки, что их можно не учитывать. Вторая фаза Кэмера, кархаицкий термин торхармен, это взаимное обретение половых различий и соответствующей потенции. Торхармен, по всей вероятности, длится от 2 до 20 часов. Если у первого из партнеров Кэмер успел достигнуть своего полового развития, то второй проходит первые фазы чаще всего значительно быстрее. Если же оба вступают в состояние Кэмера одновременно, то развитие фаз происходит медленнее. Нормальные индивиды не имеют предварительной предрасположенности к мужской или женской роли. То есть они даже не знают, кем будут в данном конкретном случае, женщиной или мужчиной, и не способны выбирать. Отти Ним писал, что в некоторых районах Оргарейна довольно сильно распространено употребление искусственных гормонов для установления предпочтительной половой принадлежности. Ничего подобного я не наблюдала в сельских районах Кархайда. Когда половая определенность достигнута, она не подлежит изменению до полного окончания Кэмера. Кульминационная фаза, называемая по-кархайдски «токэмер», продолжается от 2 до 5 дней, во время которых половое влечение и потенция достигают своего максимума. Эта фаза завершается почти внезапно, и если зачатие не произошло, индивиды возвращаются в состояние сомера в течение нескольких часов. Примечание. Отиним полагает, что эта четвертая фаза представляет собой некий эквивалент менструации. Если же у индивида, выступившего в женской роли, наступает беременность, гормональная активность организма, естественно, продолжается, и в течение 8,4 месяца беременности, а также всего периода лактации, 6-8 месяцев, данный индивид остается женщиной. Мужские половые органы у него втянуты в брюшную полость, как в период сомера, грудные железы увеличены, бедра становятся шире. С прекращением лактации индивид постепенно возвращается в состояние сомера, становясь обычным андрогином. Не прослеживается никакого физиологического привыкания к роли, так что мать, родившая нескольких детей, может с тем же успехом стать отцом еще нескольких. Социологические наблюдения. Все они носят пока весьма поверхностный характер. Я слишком много путешествовала и недостаточно долго жила на одном месте, чтобы иметь возможность сделать достаточно обоснованные выводы. Кэмеринги — это отнюдь не всегда постоянные пары индивидов. Принцип парности, разумеется, одна из наиболее распространенных традиций, однако в крупных городах, в домах любви порой образуются довольно большие группы кэмерингов, между которыми происходят беспорядочные половые связи. Наиболее сильно противопоставлена данному явлению традиция клятвы кэмерингов, кархайдский термин «оскиомер», которая по всем своим целям и намерениям более всего соответствует моногамному браку. Легального статуса оскиомер не имеет, но с общественной и этической точек зрения представляет собой весьма древний и очень живучий институт. Вся структура кархайдских клановых очагов и княжеств, несомненно, основана на институте оскиомера. Ничего не могу с уверенностью сказать относительно правил развода. Здесь, в Озоринере, развод, хотя и существует, однако после развода или смерти одного из партнеров не допускается заключение нового союза. Клятву кэмерингов можно дать только один раз. На всей планете Геттен происхождение, конечно же, определяется по материнской линии, то есть по линии родительницы в буквальном смысле этого слова, кархайдский термин «ама». Инцест разрешен. Правда, с различными ограничениями, как между сводными братьями и сестрами, так и между родными, происходящими от одних, давших клятву Кэмерингов, родителей. Родные братья и сестры, однако, не имеют права давать эту клятву друг другу, а также продолжать быть Кэмерингами после того, как у одного из них родится дитя. Инцест между представителями различных поколений строжайше запрещен, во всяком случае в Кархайде и Оргарейне. Говорят, что он разрешен у племен Перюнтера, населяющих арктический континент планеты, но, возможно, это лишь слухи. Что же еще могу я прибавить из слышанного мной лично? Пора, пожалуй, подводить итоги. Существует одна единственная черта всей этой аномальной физиологии, имеющая, возможно, определенную адаптационную ценность. Поскольку соитие возможно лишь в период фертильности, то высокий процент возможного зачатия, как у всех млекопитающих в период эструса. В суровых климатических условиях, когда столь высока детская смертность, этим свойством, возможно, определяется способность расы к выживанию. В настоящее время показатели как детской смертности, так и рождаемости в цивилизованных областях планеты Геттен не слишком высоки. Тини Боссел полагает, что на всех трех континентах планеты проживает не более 100 миллионов человек и считает, что численность населения оставалась примерно неизменной в течение последнего тысячелетия. Ритуальная и этическая свобода, а также употребление контрацептивов сыграли, по всей видимости, основную роль в поддержании столь устойчивого уровня. Существуют, однако, такие аспекты двуполости, о которых мы могли лишь догадываться или наблюдать их очень поверхностно, и которые мы, возможно, никогда не поймем до конца. Разумеется, всех нас, исследователей, очень занимает феномен Кэмера. Но нас-то он занимает с чисто научной точки зрения. А вот что касается самих геттенианцев, то ими он правит, он доминирует во всей их жизни. Структура их общества, устройство производства, сельского хозяйства, торговли, размеры их поселений, сюжеты их рассказов и легенд — все так или иначе сопряжено с циклом Сомера-Кэмера. У каждого раз в месяц бывает отпуск. Ни один из жителей, кто бы он ни был по своему положению, не обязан работать, если он находится в Кэмере. Во всяком случае, его нельзя насильно заставить трудиться. Никто не может быть изгнан из дома любви, даже если у него нет денег или он кому-то кажется неприятным. Все как бы отступает перед регулярно проявляющимися томлениями страсти. Ну, это-то нам понять довольно легко. А вот что нам понять весьма трудно, 4/5 своей жизни жители планеты Геттен не являются сколько-нибудь сексуально ориентированными. Для занятий сексом вроде бы отведено немало места и времени, но как бы отдельно ото всей остальной жизни. Общество планеты в своем повседневном функционировании и существовании представляется абсолютно бесполым. Следует учесть, любой житель планеты Геттен может заниматься чем угодно, взяться за любое дело, владеть любой профессией. Это звучит очень понятно, однако психологические последствия подобной установки непредсказуемы. Например, тот факт, что любой геттенианец от 17 до 35 лет имеет полное право, по определению Нима, связать себя беременностью. На самом деле беременность никого так уж особенно не связывает, во всяком случае, не в такой степени, как женщин из других миров, физиологически и физически. Нагрузки и привилегии делятся здесь достаточно равномерно. Каждый может подвергнуться риску забеременеть или, наоборот, стать отцом. А потому никто здесь настолько и не свободен в этом отношении, как свободен несостоящий в браке мужчина где-либо в ином мире. Следует учесть, Ребенок полностью лишен психосексуальной связи со своими матерью и отцом. Мифа об Эдипе на планете Зима возникнуть не могло. Следует учесть, при негативном отношении одного из партнеров к другому, половой акт здесь невозможен, а потому здесь нет и насилия. У большей части млекопитающих, за исключением человека, соитие также может происходить лишь при взаимном расположении. В любом другом случае оно невозможно. На планете Геттен существуют, разумеется, соблазнение и разврат, однако развратные действия в таком случае необходимо исключительно точно осуществлять в строго определенный день или даже час. Следует учесть, здесь отсутствуют такие понятия, как сильная и слабая половины рода человеческого. Общество не делится на такие категории, как защитники, защищаемые, главенствующие, подчиняющиеся, хозяева, рабы, активные, пассивные. Именно поэтому дуалистическая направленность мышления обычного человека на планете Геттен, по всей вероятности, сильно ослаблена или полностью изменена. Непременно следует учесть, и это должно войти в мои окончательные выводы, что при встрече с геттенианцами нельзя и недопустимо вести себя как в обычном двуполом обществе, то есть не должно навязывать конкретному геттенианцу ни роли женщины, ни роли мужчины и строить свое поведение по отношению к нему в зависимости от собственных представлений о его половой принадлежности, а также от предполагаемых сексуальных мотивов его поведения в качестве вашего возможного партнера. Привычное нам поведение, выработанное определенной социосексуальной моделью, здесь совершенно недопустимо. В эту игру они играть просто не могут. Они не воспринимают друг друга как мужчин или женщин. С этим нашему разуму и воображению смириться практически невозможно. Каков наш первый вопрос, когда родится ребенок? И все же не стоит воспринимать геттенианца как существо среднего рода. Это вовсе не так, ведь они отнюдь не бесплодны. Их скорее можно назвать потенциалами или интегралами, как больше нравится. Поскольку в языке Кархайда нет специального личного местоимения для обозначения человека в состоянии сомера, я вынужден говорить «он», по той же самой причине, по которой мы употребляем местоимение «он» по отношению к невиданному божеству. Понятие «бог», заменяемое местоимением «он», как-то менее определенно, менее специфично, чем местоимение женского или среднего рода «она» или «оно». Однако уже само по себе употребление местоимения «он» приводит к тому, что я порой забываю, конкретный житель Кархайда, с которым я в данный момент общаюсь, вовсе не мужчина, а мужчина-женщина, бисексуал. Первого мобиля, если он будет сюда послан, необходимо предупредить заранее, что при отсутствии чрезмерной самоуверенности и будучи человеком еще не старым, он непременно почувствует себя уязвленным, мужская гордость его будет страдать. В мужчине, естественно, желание, чтобы его мужественность оценивали по достоинству. Женщине же хочется, чтобы ее женственностью любовались, какими бы косвенными и незаметными ни были проявления подобных оценок. На планете Зима ничего этого не будет. Каждого уважают и оценивают только в соответствии с его человеческими качествами. Это поразительный и ужасный опыт. Но вернемся к моей теории. Рассматривая мотивы для проведения подобного эксперимента, если таковой действительно состоялся, и пытаясь по возможности оправдать наших хаинских предков, снять с них вину за этот варварский поступок, за то, что они распорядились чужими жизнями как материалом для научных изысканий, я составила кое-какие предположения относительно возможных, ожидаемых хаинцами результатов эксперимента. Сомеркемер приводит людей к деградации, возвращает их к эструсу, как это имеет место у низших млекопитающих, коз, оленей и тому подобное, а соответственно и подчиняет жизни человеческих существ строго определенным циклам. Возможно, экспериментаторам хотелось выяснить, смогут ли люди, лишенные постоянной сексуальной потенции, сохранить свой разум и культуру. С другой стороны, ограничение силы полового влечения и сведения его проявлений к непродолжительному отрезку времени, как и выравнивание половых различий у андрогинов, должны в значительной степени мешать эксплуатации этого влечения и проявлениям различных его нарушений. Несомненно, определенные сексуальные отклонения неизбежны, хотя общество планеты по мере сил стремится предотвратить их. Однако, пока социальное единство представлено достаточно большой группой людей, и пока несколько человек одновременно могут находиться в состоянии кемера, вполне допустимы и разнообразные формы удовлетворения сексуальных желаний, хотя число вариантов и не становится недопустимым. Половые аномалии кончаются обычно вместе с периодом кемера. И прекрасно. Ибо благодаря этому гетенианцы избавлены от серьезных душевных потрясений и потерь. Однако что остается этим людям в состоянии Сомера? Стоит ли воспевать подобные преимущества? Чего может достигнуть общество бесполых существ? Евнухов? Впрочем, они, разумеется, вовсе не евнухи и не бесполы. Даже в период Сомера их скорее можно сравнить с детьми в препубертатный период, предшествующий половому созреванию, когда половые реакции присутствуют, но они как бы стерты, латентны. А вот другая моя догадка относительно целей этого гипотетического эксперимента — попытка исключить из жизни людей войну. Интересно, исходили ли древние хайнцы из того постулата, что продолжительная сексуальная активность, как и организованная социальная агрессивность, которые совершенно не свойственны ни одному виду млекопитающих за исключением человека, являются причиной и следствием войн? Или они, подобно Тумасу Сонгу Анготу, считали воинственную агрессивность чисто мужской чертой, свидетельством активности именно этой половины человечества, некой расширенной формой насилия, а потому, проводя данный эксперимент, стремились количественно уменьшить не только проявление излишней мужественности, приводящие к насилию, но и избыточной женственности, это насилие провоцирующее. Бог его знает. Но и в самом деле, гетенианцы, хотя соперничество среди них развито достаточно сильно, что доказывает в частности существующая сложная система социальных и иерархических отношений, способствующая различным видам борьбы за первенство, престиж и тому подобное, похоже, в целом не слишком агрессивны. Во всяком случае, у них никогда не происходило таких массовых столкновений, которые можно было бы назвать войной. Они довольно легко могут убить одного, двоих, гораздо реже десятерых, но никогда не убивают людей сотнями или тысячами. Почему? Возможно, в итоге выяснится, что подобное отсутствие агрессивности не имеет ничего общего с психологией андрогинов. В конце концов, население планеты Геттен не так уж велико. Существует также такой немаловажный фактор, как здешний климат. А климат на планете Зима настолько суров, настолько близок к предельно допустимому для существования человеческой жизни, что даже при всей редкостной способности гетенианцев к адаптации в условиях предельно низких температур, они, возможно, тратят весь свой воинственный заряд на войну со стужей. Маргинальные народности, то есть существующие практически на пределе возможного, редко являются завоевателями. Таким образом, доминирующим фактором в жизни геттонианцев представляются не взаимоотношения полов и не какие-либо иные проявления человеческой натуры, но и прежде всего окружающая среда, сам их ледяной мир. На этой планете у человека есть куда более жестокий враг, чем сам человек. Я всего лишь женщина с мирной планеты Чиффевар и вовсе не являюсь специалистом в области различных форм насилия или войн. Кому-то другому, видимо, придется еще решать проблему агрессивности в применении к планете Геттон. Однако я совершенно не представляю, как кто-либо из людей смог бы находить удовлетворение в победах и воинских почестях, пережив хотя бы один зимний период на планете Геттон, воочию увидев такого противника, как «Великие льды».